жила вышереченная дама в том самом доме, под выступом которого нашел укрытие Ринальдо. Случилось, что за день перед тем приехал маркиз, чтобы провести ночь с вдовою. Тайно распорядился приготовить себе в ее доме ванну и хороший ужин. Но когда все было готово, и вдова ожидала лишь прихода маркиза, явился к воротам замка служитель и принес маркизу известие, вследствие которых ему пришлось внезапно уехать. Поэтому, послав сказать даме, чтобы она не ждала его, он тотчас же отправился в путь. Она, немного расстроенная, не зная, что делать, решила сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а затем поужинать и лечь спать. Так она и села в ванну. А ванна была по соседству с дверью, у которой приютился с внешней стороны местечко бедный Ринальдо. Потому, сидя в ванне, дама слышала, как он плакал и щелкал зубами, точно цапля. Позвав свою прислужницу, она сказала ей: «Пойди наверх и посмотри, кто там за стеной у порога двери, кто он такой и что делает». Прислужница отправилась. И так как воздух был прозрачен, увидела Ринальдо, сидевшего, как сказано, в одной рубашке и без обуви, и сильно дрожавшего. Она спросила его, кто он такой. Ринальдо, едва связывая слова от сильной дрожи, сказал ей, насколько мог кратко, кто он, и как, и почему он здесь, и затем принялся жалобно просить ее, чтобы она, по возможности, не дала ему умереть здесь ночью от холода. Растроганная этим, служанка вернулась к своей госпоже и все ей рассказала. Та, одинаково ощутив к нему жалость, вспомнила, что у ней есть ключ от той двери, иногда служившей для тайных посещений маркиза, и сказала: «Пойди и потихоньку отопри ему, вот и ужин, которого и есть некому, а приютить его место довольно». Много похвалив госпожу за такое человеколюбие, служанка пошла, отворила Ринальдо, и когда впустила его, дама, увидев его почти окоченевшим, сказала: «Полезай-ка, друг, в эту ванну, она еще не остыла». Не ожидая дальнейших приглашений, он охотно это сделал, и когда тепло подкрепило его, ему показалось, будто он снова от смерти вернулся к жизни. Дама велела приготовить ему платье, бывшее ее мужа, незадолго перед тем умершего. И когда он надел его, оно оказалось будто сшитым по нем. В ожидании распоряжений хозяйки он принялся благодарить Бога и святого Юлиана, избавивших его от недоброй ночи, которую он себе чаял, и приведших его к хорошему, как ему мнилось, пристанищу. Когда хозяйка немного отдохнула, приказала развести большой огонь в одной горнице и, пройдя туда, спросила, как тому человеку можется. Служанка на это ответила: «Мадонна». Он оделся, красивый мужчина и, кажется, хороший, благовоспитанный человек. «Поди-ка позови его», — говорит хозяйка, — «скажи, чтобы пришел сюда погреться у огня. Он и поужинает, ибо я знаю, что он не ужинал». Войдя в горницу и увидев даму, которая показалась ему из знатных, он почтительно приветствовал ее, воздав ей какую мог больше благодарность за оказанное ему благодеяние. Увидев и выслушав его, и убедясь, что он действительно таков, как говорила ей служанка, дама весело приняла его, запросто посадила с собой у огня и расспросила о приключении, приведшем его сюда. Ринальдо рассказал ей все по порядку. Дама уже слышала кое-что о том, когда слуга Ринальдо прибыл в замок, и потому, вполне поверив всему, что он ей рассказал, сообщила ему, что знала о его служителе и что на следующее утро ему легко будет разыскать его. Когда накрыли на стол, Ринальдо, по желанию хозяйки, совершив омовение рук, сел с ней вместе за ужин. Он был высокого роста, с красивым, приятным лицом и хорошими, изящными манерами, средней молодости. Хозяйка, несколько раз окинув его глазами, очень его одобрила, И он запал ей на ум, так как ожидание маркиза на ночлег разбудило в ней похотливое чувство. После ужина, когда они встали из-за стола, она посоветовалась с своей служанкой, одобрит ли она ее, если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка, как могла и умела, убедила ее последовать ему. Поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Ринальда, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала: «О чем вы так задумались, Ринальда? Не о том ли, что вам не вернуть коня и кое-какого потерянного платья? Утешьтесь, будьте веселы, вы здесь как дома. Скажу вам более. Когда я увидела вас в этой одежде бывшего моего покойного мужа, и мне показалось, что это он, у меня 100 раз являлось этим вечером желание обнять и поцеловать вас. И если бы не боязнь, что это вам не понравится, я, наверное, так бы и сделала». Услышав такие речи и видя блеск в глазах хозяйки, Ринальда, как не дурак, подойдя к ней с распростертыми объятиями, сказал: «Мадонна, как подумаю я, что лишь благодаря вам я буду и впредь считать себя в числе живых, и представлю себе, от чего вы меня избавили, было бы недостойным с моей стороны, если бы я не подщился сделать все, что вам по вкусу. Потому удовлетворяйте вашему желанию обнять и поцеловать меня, а я обниму и поцелую вас более чем охотно». Нужды в словах более не представилось. Хозяйка, вся горевшая любовным желанием, тотчас же бросилась в его объятия. Когда, страстно прижавшись к нему, она 1000 раз поцеловала и столько же получила поцелуев, выйдя оттуда, они вместе отправились в покой, тотчас же легли и, прежде чем наступил день, много раз утолили свою страсть. Когда же начала заниматься заря, они, по желанию хозяйки, поднялись, а дабы про это дело кто-нибудь не проведал, она дала Ринальде кое-какое дрянное платье, набила деньгами его кошелек и, попросив его держать все в тайне и показав наперед, каким путем ему можно пойти, чтобы разыскать своего слугу, выпустила его через ту же калитку, в которую он вошел. Когда рассвело, он, будто придя издалека, вступил в замок, ворота которого были отворены, и нашел своего служителя. Когда он переоделся в свое платье, бывшее в чемодане, и уже готовился сесть на коня слуги, случилось каким-то чудом, что 3 разбойника, ограбившие его накануне вечером и схваченные вскоре после того за другое, содеянное ими преступление, были приведены в замок. По их сознанию ему вернули его коня, платье и деньги, так что он ничего не потерял, кроме пары подвязок, о которых грабители не знали, куда их девать. Поэтому, возблагодарив Бога и святого Юлиана, Ринальдо сел на коня и, по добру, по здорову, вернулся во свояси, а 3 разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.